Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Я допил пиво, поставил кружку на стойку и жестом показал бармену, чтобы налил еще одно. Он на миг замер, но тут же засуетился, потянувшись за бокалом. Вокруг царил полумрак. Тусклые лампы над стойкой выхватывали пятна на деревянной столешнице. Я пришел сюда, чтобы выдохнуть, сбросить груз последних месяцев. На работе не клеилось. Точнее, все было как всегда, но привычные задачи с каждым разом давались мне все сложнее. Я будто тонул в рутине и одиночество. Оно сжимало грудь, как удав, особенно по вечерам, когда я возвращался в пустую квартиру и знал, что завтра все повторится заново. Мне нужен был глоток свежего воздуха, что-то новое, что заставит меня хоть немного взбодриться и вновь почувствовать вкус жизни. Кроме меня, за стойкой сидели двое. Лысый мужик в мятой белой рубашке, с пятном кетчупа на груди, пил молча, уставившись в стакан, будто искал там ответы, пьяный в хлам или прикидывается. Второй, молодой, тощий, в очках, похож на студента. Рюкзак валялся у его ног, а сам он уткнулся в телефон, не поднимая глаз. Хорошо. В глубине зала за столиками шумела компания мужиков. Смех, звон бокалов и две девушки, отдельно от всех. Брюнетка в откровенном красном платье с длинными волосами и блондинка с короткой стрижкой. Знаю, многим это покажется странным, но меня с первого взгляда притянула блондинка. Широкие джинсы, короткий топ, светлые волосы падали на лицо, пока она листала что-то в телефоне. Она вдруг тихо хихикнула, и я почувствовал, как внутри что-то щелкнуло. Это она. Мой шанс. Я представил, как мы болтаем, смеемся, как она встречает меня с работы, как мы проводим время вместе. Мы бы идеально смотрелись друг с другом. Сердце застучало быстрее. Я одернул футболку, глотнул пиво для храбрости и пошел к ней уверенным шагом. Подойдя ближе, увидел, что глаза у нее ярко-зеленые. Я по таким с ума схожу. У меня было чувство, что я будто выиграл в лотерею. Она была идеальной. «Добрый день. Вы тут одна?» Она подняла на меня глаза, и ее губы растянулись в широкой игривой улыбке. Я привык к такому. Девушки часто на меня западают. И это не хвастовство. Просто так уж вышло. От родителей мне достались голубые глаза, аккуратные черты лица. А подтянутое тело – это уже моя работа в спортзале, часы пота и железа. Никаких курсов пикапа, никакой психологии. Просто подходишь, говоришь, и если девушка одна, она почти всегда отвечает. Вот и сейчас блондинка наклонила голову, разглядывая меня, и протянула. «Да, вы хотите присоединиться?» Все шло как надо. Даже лучше, чем я ожидал. Сердце стучало, но не от нервов. От предвкушения. Это был мой вечер. «Да, я бы хотел вас угостить. Что вы пьете?» Спросил я, опершись на спинку стула, чтобы казаться расслабленным. «Коктейль. Космополитен, пожалуйста». Ответила она, снова улыбнувшись. И ее волосы чуть качнулись, падая на щеку. Я кивнул, но тут вдруг заметил, что что-то не так. Голоса за соседним столиком. Те самые мужики, что гудели весь вечер, вдруг смолкли, как будто кто-то выключил звук. Я бросил взгляд в их сторону. Один, с квадратной челюстью, вроде как посмотрел на меня, но тут же отвернулся. Или показалось. Ладони чуть вспотели, но я попытался отогнать тревогу. «Сейчас все будет», — бросил я блондинке и направился к бару. У стойки заметил, что бармен странно себя ведет. Каждый раз, как я ловил его взгляд, он отводил глаза. То ли я ему не нравился, то ли что-то другое. Я буркнул заказ. Космополитен для девушки и еще один пилснер для себя. Пока он возился с шейкером, я обвел глазами зал. Мужики за столиком вернулись к своему разговору, но что-то было не так. Один в серой кофте все время косился на меня, пряча взгляд за бутылкой. Другой, с бородой, что-то писал в блокноте, прикрывая его рукой. Нет, только не снова. Сердце заколотилось быстрее. Может, паранойя? Но нет, я чуял, что это они. Их взгляды, их движения, все было слишком хорошо знакомо. И бармен, похоже, с ними заодно. Надо валить. Прямо сейчас. Жаль, конечно, что не получится продлить знакомство с той блондинкой. Но ничего. Будут другие. Обязательно будут. Я попросил бармена принести счет. Он замялся, пробормотал, что коктейль еще не готов. Шейкер звякнул в его руках, будто он тянул время. Я почувствовал, как внутри вскипает раздражение. «Рассчитай меня быстро!» Рявкнул я громче, чем хотел. В ту же секунду бар затих. Лысый пьяница у стойки замер с бокалом. Студент оторвался от телефона. Мужики за столиком разом подняли головы. Их взгляды впились в меня, как булавки. О, черт. Я стиснул зубы, чувствуя, как пот проступает на висках. Бармен, не глядя мне в глаза, сунул чек. Я швырнул на стойку несколько купюр и рванул к выходу, ощущая, как их взгляды провожают меня. Последнее, что я увидел, захлопывая тяжелую дверь, удивленные зеленые глаза блондинки, чье имя я так и не успел узнать. На улице по щекам хлестнул холодный, отрезвляющий воздух. Я оглянулся на дверь бара. Пусто. Только неоновая вывеска жужжала, мигая красным. Но это ничего не значило. Они могли быть хитрее, прятаться в тенях переулков, выжидать, пока я расслаблюсь. Я сунул руки в карманы джинсов и пошел быстрым шагом, стараясь не бежать, чтобы не привлекать лишнего внимания. Решил свернуть на улицу Мира, узкую, зажатую между старых домов, где все просматривается как на ладони. Там обычно пусто, если кто-то пойдет следом, я увижу. А в случае опасности там есть путь через дворы, лабиринт арок, мусорных баков и ржавых гаражей, где можно раствориться. Я нырнул в поворот. Шаги гулко стучали по тротуару, отражаясь от облупленных стен. Эхо звучало не в такт, будто кто-то крался позади, чуть отставая. Сердце заколотилось, в горле пересохло. Я резко обернулся. Никого. Только женщина с черным зонтом стояла у витрины магазина одежды, разглядывая платье на манекене. Я немного успокоился, выдохнул, чувствуя, как холодный воздух царапает горло. Может, просто воображение разыгралось. Улица Мира тянулась пустая. Только свет от редких фонарей отражался в лужах на тротуаре, да где-то вдалеке гавкнула собака. Никого подозрительного. Ни теней, ни шагов. Я расслабился, плечи опустились, кулаки в карманах разжались. Походу, зря я психанул и сбежал из бара. Мог бы сейчас сидеть с той блондинкой, болтать о какой-нибудь ерунде, смеяться, глядя в ее зеленые глаза. Потом вызвался бы проводить ее до дома, а там... Я хмыкнул, представляя, как она поправляет волосы, улыбаясь мне через столик. Но вдруг краем глаза уловил движение. Темная фигура в плаще шагнула из переулка напротив. Ее силуэт мелькнул под тусклым фонарем. Совпадение. В груди вспыхнул знакомый зуд, будто чужой взгляд ощупывал меня, лез под кожу, выискивая слабости. Сердце снова заколотилось. Адреналин хлынул в кровь, заставляя пальцы дрожать. «Спокойно», — подумал я, сжав кулаки в карманах. «Не паникуй. Просто не паникуй. Сначала надо убедиться, что это и правда. Они». Они начали преследовать меня несколько месяцев назад. До этого я жил свою простую жизнь, ни о чем не беспокоясь. Я не ждал подвоха. Но потом появились их взгляды. Цепкие, пронзительные, их внимательные лица, мелькающие в толпе. Иногда они пропадали. На неделю или даже две. Тогда я мог выдохнуть и жить как раньше. Заниматься простыми делами, приносящими удовольствие. радоваться, что наконец-то не чувствую себя под их прицелом. Но последнее время они повсюду. Я уже не мог выйти за кофе без чувства, что они следят, что их тени крадутся за мной. Господи, почему они просто не оставят меня в покое? Я же просто хочу жить свою незамысловатую жизнь дальше. Разве я многого прошу? Я решил провести простую проверку. Подошел к пешеходному переходу, где мигал зеленый сигнал, отсчитывая последние секунды. Сердце колотилось, но я заставил себя ждать. Когда оставалось всего 3 секунды, рванул через дорогу. Машины, уже бывшие наготове, взревели гудками. Кто-то выкрикнул ругательство из окна. Я услышал шаги позади. Быстрые, тяжелые. Оглянулся. Мужчина в черном плаще бежал следом, отставая всего на 2 шага. Его лицо скрывал капюшон, но я чувствовал его взгляд как ожог. Значит, это точно они. И на этот раз совсем близко. Ладно, спокойно, подумал я, сжимая кулаки. Никаких такси. В прошлый раз чуть не попался. Придерживаемся плана. Пусть думает, что знает все мои ходы, но у меня есть козыри. Я не дам им и шанса. Мужик в плаще не отставал. Его шаги стучали за спиной. Я ускорил темп, почти переходя на бег. Так, мне нужен дом 57. 2-й подъезд. Дверь оказалась открыта. Повезло, или это их ловушка? Внутри воняло сыростью и застарелым табачным дымом. Стены в подъезде были исписаны маркером. Мои кроссовки гулко топали по бетону. Эхо отражалось от стен, мешаясь шумом пульса в ушах. Захлопнув подъездную дверь, я пробежал через коридор, оказался у черного хода и выскочил во двор колодец, темный, заваленный мусором. Эти места я знал как свои 5 пальцев, в отличие от них. Посмотрим, догонит ли он меня здесь. Я рванул вперед, свернул направо за гараж, оглянулся. Пусто. Мужик в плаще исчез. Но в окне 1-го этажа мелькнула тень. Штора дернулась. Это они? Следят через окна? Как? Ладони вспотели, но думать было некогда. Они могли быть везде. Я петлял по лабиринту дворов, ныряя под арки, обходя мусорные баки, где воняло тухлятиной. Шаги то приближались, то затихали. Эхо играло со мной, как кошка с мышью, заставляя сердце колотиться все сильнее. Наконец я выскочил на широкий проспект, где толпа текла по своим делам. Я влился в поток, стараясь дышать ровнее, спрятаться среди чужих спин, раствориться в гудящем человеческом море. В 100 метрах впереди горела вывеска гипермаркета, огромная, заливающая тротуар желтым светом. Идеальное место, чтобы затеряться, запутать следы. Я прибавил шаг и нырнул внутрь, туда, где гудели лампы дневного света и пахло свежим хлебом из пекарни. Чтобы не выделяться, схватил тележку, катя ее с деловым видом, как обычный покупатель. Бросал в нее все подряд. Пакет молока, буханку хлеба, пачку чипсов, бутылку газировки. В хозяйственном отделе взгляд зацепился за молоток на полке. Тяжелый, с черной рукояткой. Я взял его, взвесил в руке, ощутил холод металла. Неплохо. Может взять, но дальше заметил стойку с походными топориками. А вот это уже гораздо лучше. Я схватил один, увесистый, с резиновой ручкой. Лезвие блестит, надежный. Повертел его, чувствуя, как пальцы крепко сжимают рукоять. «Они меня вынудили», — подумал я, стиснув зубы. «Если подойдут слишком близко, мне придется сделать, что нужно, защитить себя. Нельзя дать им шанса все испортить, разрушить мою жизнь, все, что я построил». Я кивнул сам себе и положил топорик в корзину. Когда моя очередь подошла, я заметил, как кассирша, женщина с усталым лицом и яркой помадой, бросила на меня странный взгляд, будто прикидывая что-то. Сердце ёкнуло. Я пробормотал «Извините, забыл кое-что» и направился к другой кассе, подальше. Я знал, они могут быть где угодно и притворяться кем угодно. Кассирами, водителями, даже соседями. Они везде. Я могу отличить их от обычных. Всегда улыбаются, чтобы ты расслабился, и задают кучу ненужных вопросов. Пакет нужен, карта магазина есть, наличными платите. Все, чтобы ты трижды сказал «да», доверился, раскрылся. Их щупальца повсюду, тянутся ко мне, и я должен быть начеку. Это вопрос жизни и смерти. Я пробил покупки на кассе, расплатился, как и всегда, наличными. Пакет с чипсами, газировкой, хлебом и топориком оттягивал руку. Пластик шуршал при каждом шаге. До дома было всего минут 20 пешком, но я замер, заметив у обочины машину с тонированными стеклами. Двигатель тихо урчал. Фары не горели. Внутри шевелились тени. Смутные, едва различимые в темноте. Черт, я был уверен, что оторвался. Как они меня нашли? Камеры? Жучки? Надо было выкручиваться. И быстро. Я направился к метро, шагая ровно, чтобы не выделяться. Хотя затылок горел от ощущения чужих глаз. Спустился по эскалатору, лавируя между людьми. Платформа была полупустой. Пара студентов болтала у колонны, за спинами у них были рюкзаки. Один синий, другой зеленый. Холодные оттенки, ничего подозрительного. Женщина с набитыми сумками. Недалеко от станции находился рынок. Мужчина в мятом костюме, с галстуком на бок, уткнулся в телефон, стоя у края платформы. Поезд подъехал, я шагнул в вагон и уставился в черное окно, где отражались тусклые лампы и лица пассажиров. В отражении заметил. Мужик в костюме вошел в соседний вагон. Его взгляд скользнул по мне, цепкий, оценивающий, будто он уже знал все, что я пытался утаить. «Они везде», — подумал я, сжимая пакет. «Лезут в мою жизнь, вынуждают прятаться. Если они меня достанут, все кончится. Придется оборвать все нити, чтобы не добрались до самого главного». На следующей станции я выскочил, протиснулся через толпу, игнорируя недовольное бормотание, и нырнул на другую линию. Проехал пару остановок в обратном направлении, потом снова пересел. Сердце колотилось, пот стекал по вискам, но я твердил себе: «Запутаю их, не дам себя выследить, они не такие умные, как им кажется». Пальцы нащупали топорик в пакете. Его резиновая рукоять легла в ладонь, как влитая. «А если не выйдет?» «Что ж, топор у меня есть. И если придется, я им воспользуюсь». Выйдя из метро, я подошел к своему дому и резко остановился, будто налетел на невидимую стену. На скамейке у подъезда сидел мужик с собакой. Мопс с выпученными глазами, пыхтящий, как старый паровоз. В нашем доме таких не было. Я знал всех соседей. И бабку с третьего этажа, и парня с пятого, который слушает рэп на всю катушку. Более того, я знал все квартиры, которые сдавались в аренду. И внимательно следил за сменой жильцов. Этого мопса я бы запомнил. Я нервно сглотнул. «Убежище», — подумал я. «Только там сейчас безопасно». Развернулся, не оглядываясь, и зашагал к недостроенному дому, что торчал в стороне от моего. Серый скелет из бетона и арматуры, заброшенный уже много лет. Я любил это место. Там было тихо, никаких случайных прохожих. Только ветер свистел в пустых окнах, и никто не лез в мои мысли. Лучшие идеи приходили мне именно там. К тому же, это был самый безопасный путь к моему убежищу. Я нашел знакомое место, где сетка забора болталась. Отогнул ее, протиснулся, царапнув локоть о ржавый край, и шагнул на территорию недостроя. Планировал пройти насквозь, выйти с другой стороны, как делал это сотни раз. Здесь всегда было темно, пусто. Встретить кого-то в таком месте нереально. Я знал это, потому что ходил этим путем почти каждый день. Но вдруг Совсем близко, метрах в 50, я заметил фигуру. Парень в черной куртке. Глаза бегают, как будто что-то высматривает или ищет. Меня. Они достали меня даже здесь. Скоро они вычислят все мои секретные тропы, все мои ходы. И тогда... тогда мне конец. Пульс забился в висках. Руки задрожали. Я не знал, что делать. И честно, не знаю, что на меня нашло, но нервы сдали окончательно. Я шагнул вперед и заорал, чувствуя, как голос рывается. «Эй, ты что тут делаешь? Вали отсюда!» Парень завертел головой, будто не понимая, к нему ли я обращаюсь. Прикидывается дурачком. «Ага, как же, поверил». Я сунул руку в пакет, вытащил топорик и сделал шаг к парню. Он залепетал. «Я собаку потерял, убежала сюда, и я ищу ее здесь. Я не хочу проблем». Я подошел еще ближе, подняв топорик над головой, и парень рванул прочь, не оглядываясь. Ладно, с этим разобрались, но в груди кололо. Они подобрались слишком близко. Слишком. Похоже, придется действовать. Хотя время еще не пришло, я не хотел, но... надо скорее добраться до убежища. Там все будет в порядке. Выйдя с другой стороны недостроя, я оказался у ряда заброшенных гаражей. Ржавые замки, облупленная краска. Они давно уже никому не были нужны. Я только пару раз видел здесь владельца одного из гаражей. Древнего старика, который слишком много болтал. Это было с год назад. Больше он не появлялся. И я остался единственным, кто ошивался тут. Гараж мне достался от бати, и я переделал его под свои нужды. Я отпер скрипучую дверь, вошел и поставил пакет с покупками на шаткий деревянный стол, вытащив оттуда топорик. Наклонился, отодвинул пару досок на полу, открыл люк. Включил фонарик. Его луч выхватил узкую лестницу, ведущую вниз в темноту. Я спускался, ступая осторожно, чувствуя, как в груди нарастает возбуждение, смешанное с досадой. Я не планировал этого сегодня, но слежка, их тени, их взгляды, они подобрались слишком близко. Это все ускорило, смешало карты, заставило действовать раньше времени. Возможно, понадобится бензин. Лестница скрипела под ногами, запах сырости и плесени забивал ноздри. Внизу послышался звук, будто птица отчаянно бьет крыльями. Я щелкнул выключателем, тусклая лампочка замигала, заливая подвал желтоватым светом. Она тут же зажмурилась. Короткие светлые волосы, слипшиеся от пота и крови, упали на лицо. «Моя красавица!» Она забилась в угол, наручники звякнули, впиваясь глубже в запястье, кожа под ними покраснела. Из-под кляпа вырвался сдавленный стон. «Тише!» – прошептал я, шагнув ближе. «Скоро все кончится». Я положил топорик на металлический стол у стены, повернулся, достал рулон полиэтиленовой пленки из угла, где хранил свои вещи. «Я надеялся, что мы с тобой сможем узнать друг друга получше», – сказал я, глядя на нее. «Но они следят, милая. Прости, сегодня наш последний танец. Потом ты растворишься в воздухе. Будто тебя никогда и не было». Она снова попыталась закричать, но кляп заглушил звук до жалкого хрипа. Из ее ярко-зеленых глаз потекли слезы, оставляя мокрые дорожки на щеках. «Мне придется», — думал я, разворачивая пленку. «Они не оставили выбора. Один удар и свобода. Они не доберутся до меня». Я знал, что будет дальше. Все как всегда. Разделать на части... завернуть в пленку, вынести в канаву за фабрикой, где никто не бывает, стереть следы, запахи, избавиться от пятен, сжечь одежду в бочке за гаражами. Никто не свяжет меня с этим. Никто не узнает. Они не узнают. Я подготовил бытовую химию, резиновые перчатки. Рядом положил инструменты. Циркулярная пила, нож для разделки мяса, еще пара скальпелей из моей коллекции, которую собирал месяцами. Все лежало четко в нужном порядке. Сначала ножи для точной работы и сувениров, потом пила для костей, отбеливатель в конце, чтобы стереть следы. Я оглядел стол, поправил пилу, чтобы лежала параллельно краю. Наконец, все готово. Руки дрожали чуть заметно, но я заставил себя успокоиться. Это не первый раз. Я поднялся наверх, в гараж, включил чайник, заварил чашку чая с ромашкой. Вышел наружу, в ночь, где ветер шевелил листья деревьев. Не помню, когда появился этот ритуал. Просто однажды сделал так перед первой и с тех пор повторял. Что-то в этих минутах тишины успокаивало. Только я, чашка в руках, и она внизу. Еще не знает, что ее ждет. Теплый пар поднимался к лицу. Но в этот раз что-то было не так. Неспокойно. Руки холодели, ветер казался слишком резким. Не допив, выплеснул остатки на землю. Чай растекся темной лужей. Зашел внутрь, закрыл дверь, спустился вниз. Пора. Она мычала через кляп. Слезы катились по щекам, оставляя мокрые дорожки на грязной коже. Тело дрожало, наручники звякали при каждом движении. Я медленно подошел к столу, взял топор, подошел к ней, погладил по светлым волосам, наклонился и поцеловал в макушку, чтобы попрощаться. Поднял топор, примериваясь. Лезвие блеснуло в тусклом свете лампы. Ее глаза молили, полные ужаса, но я знал, выбора нет. Вдохнул глубоко, мышцы напряглись, и треск двери наверху разорвал тишину, как выстрел. По лестнице загремели шаги, на стенах заплясал свет фонарей и длинные тени. «Полиция! Никому не двигаться!» Топор дрогнул в моей руке. «Значит, они все-таки нашли меня. Я думал, что смогу уйти, но они уже здесь. Все эти месяцы их взгляды жгли затылок. Шаги раздавались позади, куда бы я ни шел. Они вынюхивали, выслеживали, как псы, что идут по следу. Я думал, что умнее, что запутаю их в лабиринте дворов. Спрячу, сотру все следы. Но они знали. Их тени мелькали в переулках, рации шептались в темноте. Машины с тонированными стеклами поджидали за углом. И теперь они здесь, в моем убежище, в гараже, где я чувствовал себя в безопасности, где все было под контролем. Мой мир, мои правила. Все рухнуло. Топор выскользнул из руки. Через секунду меня швырнули на пол, щека вмялась в холодный шершавый бетон. Руки скрутили за спиной, наручники щелкнули, впиваясь в запястье так, что я стиснул зубы от боли. Кожа горела под металлом. Я увидел, как они забирают мою красавицу. Двое в форме отстегнули наручники. Она плакала, шла пошатываясь и даже не посмотрела на меня напоследок. Я мысленно умолял ее обернуться, встретиться взглядом, дать мне еще один шанс увидеть ее зеленые глаза. Но она ушла, и все было кончено. Вокруг топтались пыльные ботинки, гремели ящики, звякали инструменты. Они рылись в моих вещах, рушили все, что я создал. Чьи-то руки подняли мой новый топорик, резиновая ручка мелькнула в свете фонаря, прежде чем его засунули в пластиковый пакет. Я отвернулся. Пот стекал по спине. Липкий. Холодный. Голоса над головой гудели, как рой. «Если б тот парень не позвонил, мы б его еще долго искали. Парнишка просто потерял свою собаку, представляете? А этот псих с топором на него кинулся. Если бы просто прошел мимо, никто бы и не заметил». Моя свобода. Мои тайны. Мои ритуалы. Все рассыпалось на глазах. Они вывели меня наружу. Ночь сдавила горло холодом. В воздухе пахло мокрой землей и бензином. У гаража стояло несколько машин. Мигалки резали глаза синим и красным, как ножи. Меня затолкали в одну из них. Дверь захлопнулась с глухим стуком, отрезая меня от мира. Они Все-таки меня достали. Все, на что мне еще оставалось надеяться, что та блондинка в баре дождется меня, что я с ней еще увижусь и обязательно угощу коктейлем. Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи!